Глава вторая. «Кик ставят, но редко в этих местах», — говорил Киваникси, входя с Тамияна в каюту. «Ну а на мачты и детель, не так ли?» Уолли с удовольствием наблюдал за выражением лица Тамияна. Капитан терпеть не мог воинов, но Костелян победил и его. Тут Киваникси увидел колдуна и застыл. «Добрый вечер, вассал», — быстро проговорил Уолли. В ответ получил испытующий взгляд и сжатые кулаки. «Лорд Ротанкси присягнул мне сегодня, так что мы теперь ухаживаем за ним. Как за гостем, разреши мне представить его тебе». Скривившись, два седьмых выполнили ритуал приветствия, произнося слова так, как будто они были облиты кислотой. В дверях появился Нанжи, но Оли остановил его, тихонько качнув головой. «И госпожу Броту, особу, носящую меч, которая задержала сбор в Касре». Киваникси блеснул своими очаровательными манерами. «Теперь я знаю, у кого прелестная Тана научилась своему мастерству». Он растопил сердце Броты так быстро, что она начала относиться к нему как к сыну. Но он еще был взволнован встречей с колдуном, вновь возбудившим его подозрения. Потом Нанжи все-таки вошел, и снова сжатые кулаки. «Должен ли я тебе принести клятву?» — обратился к нему Ротанкси. Красный и несчастный Нанжи оглянулся на Уолли. «Вассал», — сказал тот, — «по клятве братства, которой связаны мы с мастером Нанжи, он уже стал твоим сеньором. Нам не требуются формальностей». Уолли предполагал, что разрядил обстановку. Но Киваникси пожал плечами и сказал, что предпочитает точное определение положений. «Очень хорошо. Пройдем куда-нибудь в укромное место и там обнажим мечи?» «Нет, конечно. Это вопрос чести, мой сеньор, а не стыда». Таким образом, несчастный Нанжи оказался над распростертым перед ним седьмым, целующим его сапоги. Моряки смотрели, раскрыв рот. Колдун ухмылялся. Оли подумал, что, наверное, никогда не поймет воинов. Полубог говорил ему, что воины склонны к жутким клятвам. Но зачем это бессмысленное унижение? Оли хорошо помнил день ранним летом, когда ученик Нанжи приносил ему клятву на гальке перед храмом. Каким же молодым он тогда казался? И кто мог бы предположить, что еще до зимы он будет принимать такую же клятву от седьмого? Чудеса! Он оглянулся и увидел тигриное наслаждение в глазах Таны. Теперь, похоже, были соблюдены все формальности, и Костелян представил кузнеца и седельщика, которые стояли в дверях, сжав губы и переминаясь ноги на ногу в присутствии трех седьмых. «Как много стоил можно сделать в ложе?» — поинтересовался Уолли у Костеляна. Киваникси предвидел вопрос. «Я разместил дюжину, мой сеньор. Можно бы и больше, но почти все помещения стары, как сутры, и, возможно, кишат крысами. С 12 и начнем». Оля показал кусок деревяшки, над которой трудился так много часов. Петля плоская с одной стороны, и стал объяснять кузнецу, что от него требуется. «Мой сеньор», — ужаснулся Киваникси, — «они же гражданские». «Ты хотел сказать, что здесь присутствует колдун?» — улыбнулся Оля. «То, что я хочу показать тебе, лорд вассал, потрясет весь мир. Одно из тех приспособлений, которые абсурдно трудно придумать. Но потом они кажутся до смешного простыми и очевидными. Практически невозможно сохранить их в секрете. Так что пусть слушает. Адепт, сможешь ли ты смастерить мне 24 такие штуковины к утру?» Он описал, что надо делать и какую кожу требуется взять. Объяснил, как их прикрепить к седлу. Мастеровые кивали, хотя, наверное, им за всю жизнь не приходилось выходить за рамки предписаний сутр. Потом он пообещал им золото и отправил в дожидающуюся их лодку. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что боги не будут противиться его новшеству. Стремя перевернет мир. Если бы Римская империя знала стремена, варвары никогда бы не уничтожили ее. Моряки принялись усаживаться, сигнал к тому, что сейчас принесут еду. Уолли пригласил Киваникси разделить с ними трапезу и предложил ему вина. Атмосфера недосказанности повисла в кают-компании. Нанжи так определил это словами. «Эта штучка может победить колдунов, брат?» Воля, откровенно забавляясь, кивнул. Он повернулся к Тиваникси. «На лошади, конечно, хорошо вести бой. Но пытался ли ты когда-нибудь размахивать мечом на лошади, вассал?» «Только раз, когда был первым», — он усмехнулся. «И что произошло?» «Я упал и чуть было не лишился навсегда вечерних развлечений». «С этим ты бы никогда не упал», — заверил его Уолли. «Мы создадим кавалерию. Нам придется еще потренироваться. Но со стременами человек может рубить врага, управлять лошадью, стрелять из лука. И все это без риска упасть. Человек и лошадь сливаются в одно шестиногое боевое существо». Тиваникси призадумался, и глаза его засияли. Ротангси нахмурился. Конечно, он тоже не был дураком. Нанжи наморщил нос. Способ воевать недостойный воина. Молодежь принесла еду. Осетр в кляре. Дымящийся бизоний окорок, наполнивший комнату пряным запахом. Пышный свежий хлеб. И матово поблескивающие овощи. Каким образом удалось Лине приготовить все это на ее тесном камбузе, оставалось загадкой. Чудо, достойное богов. Уолли посадил Тиваникси и Ротангси друг против друга. Колдуна слева, а воина справа от себя. Сам же при этом сел в углу. Так что противники оказались спинами к противоположным стенам и не могли совсем уж не обращать друг на друга внимания. Военнопленный и присягнувший вечной клятвой. Он решил посмотреть, что из этого получится. Забавно, а может и полезно. Ротангси сел точно рассчитанным движением старого человека. Костелян опустился на пол, точно снежинка. Хотя ему и пришлось проделать лишние движения, чтобы снять свой меч. Что было не очень легко под низким потолком. Джия, правильно поняв желание своего хозяина, прислуживала им. Обычный экипаж сапфира за едой сидел вдоль стен. Блюда стояли на одном из сундуков, Брота сидела на втором. На этот раз порядок был несколько нарушен. Нанжи тоже сел в углу прямо перед Уолли, держа в руках свою тарелку, как всегда наполненную доверху. Тут же к нему присоединилась Тана. Пока вся остальная компания была занята разглядыванием принесенного ужина, в углу повисла натянутая тишина. Чтобы разрядить ее, Уолли начал, показывая на перевязанную руку Тиваникси. «Как вижу, любимый удар с плеча лорда Баарии». Воин выглядел смущенным. «Эта тряпка уже не так необходима. Битва за предводительство, раунд первый, немного крови на потребу толпе. Мне казалось, мой сеньор, что у нас получилось неплохое зрелище, пока я не увидел раунд второй. Я буду внукам рассказывать о нем». Ротангси хмыкнул. Тиваникси нахмурился. «Ты расскажешь нам завтра, как бороться с колдунами, мой сеньор?» «Да», — сказал Уолли. «Сами колдуны не представляют большой проблемы, как мы доказали Вове. Но вот с их башнями справиться труднее». «Гораздо труднее», — заметил колдун. Появилась Джия с тарелками в каждой руке. Она тактично поставила их одновременно, не отдав предпочтения ни одному из гостей. «Но пока мы имеем преимущество 50 к 1. Но только, думаю, в открытом бою. Его положение было выгоднее. Тиваниксе приходилось вести бой на неизвестной территории. И Уолли решил немного поддержать его. Он просто чувствовал статическое поле неприязни, разливающееся вокруг него. На земле были, конечно, старинные вражды между христианами и иудистами, католиками и протестантами. Но такой древней и страстной, как между колдунами и воинами, земля не знала. Это по старинным правилам бой должен быть открытым, милорд-колдун. Конечно же, я займусь внедрением в среду воинов новой техники. Что ты имеешь в виду, милорд? Поинтересовался Ротангси. Коней, конечно, сказал Уолли, игнорируя предостерегающие жесты своего вассала. Луки и стрелы, которые вполне могут оказаться действеннее твоих молний. И еще катапульты, чтобы разрушать стены. Колдун приподнял снежную бровь. В самом деле, на это потребуется некоторое время. Создать кавалерию и построить катапульты. Или я не прав? Прав, согласился Уолли. Минуту помолчали. Потом Олли бросил мяч в другие ворота. Лорду Ротансе сообщили, что у сбора плохо со средствами, милорд Вассал. «Да, это так, мой сеньор», — хмуро сказал Киваникси. «Как плохо?» С большой неохотой Костелян проговорил. «У нас осталось около 20 золотых. Конечно, есть неплохой запас провизии от...» «У нас неплохой продовольственный запас. От твоих походов по сбору дани», — язвительно пояснил Ротанкси. «Недельный запас, я думаю. Ты успеешь создать кавалерию за неделю. А еще тебе нужно купить лошадей и фураж, не говоря уже о луках, уздечках и седлах». «Кожа?» – прошептал Нанжи. Атана улыбнулась и глянула на свою мать. Теперь все внимательно слушали. «Кожа для седел и катапульт», – согласно кивнула Олли. «И смола». «Смола?» – переспросил Нанжи, теряясь в догадках, зачем могла бы понадобиться смола. «Мы забросим горящую смолу в башне. Зрелище будет великолепное. Правда, лорд Ротанкси? Особенно, если ее заливать в третье окно снизу, преимущественно с юго-восточной стороны». Это была комната, в которой Катанжи видел большие мешки, когда был в башне сена. Катанжи настаивал на том, что все башни построены одинаково. Оли предположил, что в этих мешках мог содержаться порох. Внезапная бледность Ротанкси подтвердила его предположение. Очко в пользу Уолли. Киваникси не понял, о чем речь, но он заметил реакцию колдуна и теперь продолжал есть тихо улыбаясь. Но тут колдун нанес ответный удар. «Ты все еще считаешь, что у тебя хватит средств на подобную атаку?» Уолли переслал вопрос Киваникси вместе с заинтересованным взглядом. Тот сердито ответил. «Мы дважды просили у старшин денег. И каждый раз они назначали специальный налог, который доходил до 400 золотых, но получали мы всего 50. Мы разместили воинов, сколько могли, в ложе. Но это значит, что пришлось купить постели и рабов, конечно. Остальные квартируют в городе, поэтому мы платим за их постой горожанам». «Эти деньги уплачены?» – спросил Нанжи. Костелян сердито вспыхнул. Но этот настырный пятый был его сеньором. «Сейчас надеюсь, что да. Лорд Баари навел порядок. Кроме того, существует компенсация за разрушение. Но здесь у нас не только воины, мой сеньор. Здесь их жены, ночные рабыни, дети, менестрели и геральды. Поставщики подняли цены до неприличия. Если же ты планируешь задержать сбор, следует подумать о зимней одежде. Катапульты и лошади дорого стоят. Стоило, седла. Еще ты обещал компенсацию морякам за перевозку». Голос его печально затих. Все это звучало ужасно. Уолли подумал, что можно бы продать грифон и получить обратно затраченные на него деньги. Но при этом он хорошо понимал истинную стоимость сбора. Да и грифон ему был нужен. Ротанкси праздновал. Брота и Тамияна обменялись взглядами. Деньги – это такой предмет, о котором говорят не только воины. «Какого сорта налог?» – спросил Уолли. «Налог с дыма», – ответил Костелян. «Обычно он собирается ежегодно. В мире, где нет письменности, налоговая система примитивна до чрезвычайности. Даже список налогоплательщиков составить невозможно. Налог с дыма?» – Уолли попытался вспомнить крыши Касра. На них было много труб. Что говорило о холодных зимах? «Сколько с дыма?» «Два серебряных. Налог с дыма. Швартовочная пошлина». Возможно, совет старейшин состоял из торговцев и землевладельцев. Оли все еще размышлял об этом, когда вмешалась Тана. 4000 – это только часть собранных денег. Кто получил остальные? Киваникси нахмурился. Ему не понравилось нарушение ею субординации. Но Ротанкси получил возможность для укола. Сборщики налогов, конечно. «Как взяточники, портовые чиновники?» – воскликнула она. «Это относится и к старшинам? И старшины получают навар?» Колдун кивнул, едко улыбаясь. «Кем же занимаются воины, которые помогают сборщикам собирать эти налоги?» «Есть люди, милорд, продавшие последнюю мебель, чтобы заплатить налог. Что ты возьмешь с них теперь? Последнюю одежду?» Шпионы его работали отлично. Воины молчали. Но Тана, по-видимому, имела стойкий интерес к политике. «Кто назначает старейшин?» «Сами старшины», — сказал Ротанкси, ласково улыбаясь ей, как дедушка. Они подкармливают, естественно, гарнизон. А воины поддерживают их власть. Паразиты!» Тана посмотрела на Нанжи, беспомощно хмурившегося в попытках разобраться во всем этом. «Подадимся в старшины, дорогой», — сказала она. «Хотел бы Оли, чтобы Ханакура слышал это замечание».